Глава 4. Было темно, и почему-то я не мог открыть глаза. Это сразу же напрягло. Еще услышал голоса. Среди них отчетливо разобрал голос Черноволова. «Сначала укол сделаем, чтобы не мучился». «Нет уж», — ответил ему Железняк. «Сначала я чип из него достану». «А ты знаешь, где он у него стоит?» «Как у всех, в сердце». «Ты собираешься ему вскрывать грудную клетку и доставать сердце, даже не обезболив? Может, все же сначала убить?» «Нет, у него был шанс умереть безболезненно, но он сбежал. А мне, между прочим, выговор из-за этого влепили», — огрызнулся Железняк. «Все, не мешай». «Может, подержать его?» «Не надо, он обездвижен». Я покрылся холодным потом и еще раз попытался пошевелить рукой или ногой. Бесполезно, тело не слушалось, даже глаза не смог открыть. И снова послышался голос Железняка. «Ты бы, Лёня, отошел, а то сейчас костюм кровью забрызгаю, опять орать будешь». «Пипец, где я опять? Как я тут оказался? Неужели мне в Люксоре что-то в пиво подмешали?» Мысли понеслись по кругу, и дикий страх сковал все тело. Стало трудно дышать. Я все свои силы бросил на то, чтобы хотя бы открыть глаза, но ничего не вышло. И тут я куда-то провалился. Возникло непонятное ощущение свободного полета и гул в ушах. Резкая пустота внутри и тишина. Открыл глаза и начал жадно вдыхать воздух всей грудью. Вскочил на кровати. Рядом мирно спала Ольга, свернувшись калачиком и обняв одеяло. Разумеется, в комнате никого не было. Ни Черноволова, ни Железняка. Хорошо, что я не заорал во сне. Перепугал бы девушку. Я прекратил дышать так, словно пробежал полумарафон, немного успокоился и стал думать, что делать дальше. Ужасно разозлился на парочку из КСК, которые умудрились испоганить мне потенциально великолепное утро, сами о том не ведая. Непроизвольно поежился от мысли, что они теперь постоянно будут приходить ко мне во снах. А ведь мог бы проснуться в прекрасном настроении, обнять спящую Олю, или наоборот, она бы проснулась и меня разбудила. Хотя что мне мешает сейчас ее обнять? Я начал выстраивать мысли на правильный лад. Неожиданно поймал себя на том, что избегал прикосновений к девушке. Не хотел будить. Боялся, что с ее пробуждением моя вчерашняя сказка под названием «Макс Супермачо» закончится. Накануне мы как сумасшедшие сорвались из Люксора, прыгнули в такси и поехали домой к Ольге. Еле дождались, пока нас доставят по нужному адресу. Будь у меня с собой деньги, я бы на полдороги остановил машину, отдал все, что есть таксисту и попросил его погулять полчасика. Но денег не было. Зато была роскошная женщина, которая сгорала от желания мне отдаться, и было предвкушение безумной, фантастической ночи. Надо признать, я до последнего момента боялся, что, приехав домой, Ольга передумает. Уж очень это все было как-то удивительно. Но она не передумала. Более того, она лишь еще больше завелась от долгой поездки. Хорошо, что хоть дошли до квартиры, а то было бы реалити-шоу 18+, для охраны, следящей за камерами в подъезде. Но за рубашкой на лестничную площадку я потом все же возвращался. Таких ночей у меня еще не было, да и женщин тоже. Была ли Ольга такой страстной женщиной, или просто мой организм после пережитых стрессов нуждался в разрядке, но это была самая лучшая ночь в моей жизни. И после этой фантастической ночи я лежал и смотрел на невероятно роскошную женщину, боясь ее разбудить. Скорее всего, накануне она просто выплеснула со мной напряжение, скопившееся в ней после разлуки с парнем. Возможно, кампари с водкой так подогрел ее чувства. Но она получила разрядку, и я ожидал, что проснется уже совершенно другим человеком. И как этот человек будет ко мне относиться, никто не знал. А еще я прекрасно помнил ее +3 влечение ко мне в начале нашей встречи. Хотя, с другой стороны, я молодой, спортивный, привлекательный. Даже самые привередливые девушки всегда находили меня как минимум симпатичным. Поэтому ожидать, что Ольга после того, как проснется, придет в ужас, не стоило. Но и на продолжение праздника лучше было не рассчитывать. Я и раньше не представлял собой ценности в плане серьезных отношений, а после всей этой истории с надписями в воздухе, непонятным чипом и страшным КСК, я точно не являлся тем человеком, с кем стоило строить совместные планы более чем на 2 часа. И еще на полу валялись китайские джинсы, вывернутые наизнанку, предательским кривым швом наружу. Тихо, но тяжело вздохнул. Осторожно приподнялся, стараясь не разбудить девушку, и сел на кровати, прислонившись к спинке. Красивая спальня. Было видно, что в ремонт денег не пожалели. С другой стороны, мало кто жалеет деньги на ремонт, когда покупает квартиру в элитной новостройке на Крестовском. Стало интересно, чем моя бывшая одноклассница занимается. Загадочная аналитик в WMAP-16 интриговала. Видимо, это была какая-то зарубежная фирма или фонд, и там явно неплохо платили. Ведь чтобы купить такую квартиру, надо немало зарабатывать. А может, она ее арендует? Или кто-то снимает для нее жилье? Полезли в голову очередные бредовые мысли. Но она не похожа на девушку-содержанку. Опять же, Маша и Мариша из службы эскорта были первого уровня государственной ценности, а у Ольги аж 8-й. Может, любовница какого-то крутого папика? Мне стало стыдно. Сам ничего не добился к своим 23 годам и считал, что все такие же. Возможно, Ольга нашла достойную работу, а квартиру взяла в ипотеку. «Хватит думать о всякой фигне. Наслаждайся моментом, Макс!» Эта мысль была лучше и правильней. «Кайфуй, пока эта шикарная женщина не проснулась и не выгнала тебя!» Захотелось проверить показатель влечения, но я не стал этого делать. Решил немного пообманываться. Я устроился поудобнее и не сводил глаз с Ольги. Она была прекрасна. Нежная бархатная кожа, упругое загорелое тело в белоснежном белье, рассыпанные по алой шелковой простыне черные волосы. У меня просто захватывало дух от того, что ночью это все было моим. Чего уж скрывать, я готов был отдать многое, чтобы это побыло моим еще хоть какое-то время. Интересно, каким надо быть придурком, чтобы бросить такую женщину? Сейчас бы сигарету. Подумал, и самому стало смешно. Я никогда не курил, не считая нескольких экспериментов в средних классах. Все же спорт и курение – вещи несовместимые, а спортом я занимался всегда. Но в тот момент я вспомнил старые фильмы про Джеймса Бонда и всяких других крутых парней. Ситуация была классической. Я сидел на широкой кровати, раскинув руки, с выражением лица, как у мистера Вселенная. Рядом спала потрясающая нимфа, и в голове у меня билась лишь одна мысль. Остановись мгновение. А ведь в школе и после школы я даже и не думал никогда об Ольге с позиции, что между нами может что-то быть. Она всегда казалась слишком недоступной для меня. Какой-то чересчур хороший, что ли. Я был не самым лучшим учеником, а еще и хулиганом по школьным меркам. Подумать так и не было ничего хорошего, что можно было бы вспомнить обо мне в мои школьные годы. Разве что был капитаном школьной футбольной команды. Но этого было недостаточно, чтобы подбивать клинья к самой красивой девушке в классе. Я и не подбивал. Но прошло несколько лет, и мы лежали в одной постели. И самое смешное, что все произошло благодаря каким-то непонятным циферкам и моему неизвестно откуда появившемуся умению их видеть. Лишний раз я подумал, что жизнь — странная штука. Если бы еще никто за мной не гонялся, вообще все было бы прекрасно. Я просидел так примерно полчаса, тело даже затекло. Но хочешь не хочешь, а надо было будить Олю и возвращаться к реальности. Можно было бы сказать к серой и унылой реальности, как костюмы сотрудников КСК, но после приключения в больнице и феерической ночи с самой красивой девушкой из всех, что я знал, так говорить язык не поворачивается. Стоило признать, жизнь заиграла новыми яркими красками. Просто было очень страшно. Ладно, еще минутку и начну будить. Я уселся поудобнее, потирая затекшую ногу. Интересно, хоть кофейком угостит? Сигареты, конечно, перебор, а вот чашечка кофе была бы в самый раз. Так сказать, чтобы довершить все на максимально мажорной ноте. Посидев так еще минут 15, понимая, что долго оттягивать неизбежное не получится, я осторожно протянул руку к девушке, тяжело вздохнул и услышал трель дверного звонка. Ольга проснулась мгновенно, посмотрела на меня, затем в сторону коридора. «Быстро в шкаф! Это муж!» Она спрыгнула с кровати и начала истерично запихивать под нее мои вещи. «Нафига вещи-то под кровать закинула? Я что, голый должен в шкаф лезть?» Нырнул за вещами, достал штаны и быстро их надел. «Полезай в шкаф, быстро и тихо тут! Надеюсь, он в спальню не пойдет!» С этими словами Ольга помчалась открывать дверь, так как трель звонка становилась все настойчивее. А я залез в огромный встроенный шкаф, отметив, что места там хватило бы для пятерых. Я стоял в нем и не мог поверить в происходящее. Это был неожиданный поворот. Весь вечер я утешал Ольгу как мог, сопереживал тому, что она рассталась со своим парнем, а с утра заявился ее муж. Сразу стало понятно, откуда такая квартира. Но зато добавилось других вопросов. Почему она не сказала, что замужем? Побоялась, что я струшу и не поеду к ней? Или почему тогда рано утром меня не выпроводила? Банально проспала? С другой стороны, какая теперь была разница? В более нелепой ситуации я еще не был. Стоял в одних штанах в шкафу и гадал, вычислит ли меня муж моей бывшей одноклассницы, которому я всю ночь наставлял рога. Накануне в больнице ситуация хоть и была более страшной, но однозначно не такой нелепой и глупой. Расслышал шум шагов. Возникло ощущение, будто в комнату вошли несколько человек, словно там был еще кто-то, кроме Ольги и ее мужа. «Где он?» От этих слов у меня все внутри оборвалось, а снаружи похолодело. Вот тебе и не пошел муж в спальню. От непривычной смеси страха и стыда мне даже стало трудно дышать. Впрочем, страха не было, было невероятно стыдно и неудобно перед мужиком. Возможно, поэтому Ольга и не сказала про мужа. Видимо, как-то прочувствовала, что на чужую жену я глаз не положу. Кем бы ни был муж, но чужая жена для меня табу. Как бы ни нравилась мне девушка, каким бы козлом ни был ее муж, но моральная граница для меня всегда была неприкосновенна. Набить уроду морду, чтобы не обижал жену, всегда пожалуйста. Приехать среди ночи, угомонить распоясавшегося мужа, помочь собрать вещи и отвезти девушку к маме – легко, но никаких отношений с замужними женщинами, кроме деловых и дружеских. Это было одним из главных правил моей жизни. А тут произошло такое. Некрасиво, в общем, получилось. Как в заезженном анекдоте. Я стоял в шкафу и ожидал мести мужа. Из раздумий меня вывел голос Ольги. «В шкафу». «Что за фигня вообще? Почему она так спокойно и даже покорно отвечает?» Я насторожился еще сильнее. «И почему он так буднично спросил?» «Не нравится мне все это. Может, у них такие ролевые игры? Только я в это играть не хочу. Конкретно же я вляпался». Однако весь масштаб вляпывания я ощутил секунды позже, когда дверца шкафа открылась, и я увидел перед собой Железняка. Майор КСК стоял в полуметре, криво ухмылялся и наставлял свой пистолет прямо мне в лицо. За ним маячили два огромных спецназовца в полной боевой экипировке. Правильно, мне показалось, что в квартиру вошло несколько человек. «Ну вашу же маму, так ее перетак!» Я тяжело вздохнул и понял, что уже устал пугаться. То-то голос мужа мне показался знакомым. И этот сон в руку. Как же я задолбался от всего этого. «Не бойся, вылезай из шкафа», — довольно миролюбиво сказал Железняк. «Приказ о твоей ликвидации отменили. Слишком многие уже о тебе знают. Поехали в контору, будем решать, что с тобой делать». Я осторожно вышел из шкафа. «Можно вещи из-под кровати достать?» Железняк кивнул одному из спецназовцев, тот нырнул под кровать и достал остатки моего гардероба. Я полностью оделся и посмотрел на Ольгу. На ее лице не виднелось ни капли вины или сожаления. Наоборот, была какая-то странная уверенность. «Макс, так будет лучше». Ее слова пронзили меня похлеще того удара током в трансформаторной будке. Я собрался с мыслями и приготовился высказать ей все, что о ней думаю. Но вырвалась только тихая и короткая «сука». Она отвернулась. Я вышел из комнаты и покинул квартиру в сопровождении двух спецназовцев. Когда я уже был на лестнице, перед глазами, выполняя функцию контрольного выстрела в мою и так израненную психику, всплыла запоздалая надпись. Квест «Вступить в отношения с Ольгой Фроловой 1» пройден. Вам начислены очки развития. 5 очков. «Да пошли вы все с такими отношениями, кто бы вы ни были! Ненавижу!» — чуть ли не закричал я вслух. «Стойте!» — нас нагнал Железняк. «Я сам его отведу в машину. А вы вернитесь, квартиру проверьте. Может, там его сообщники остались?» Спецназовцы молча кивнули и пошли обратно. А майор толкнул меня в плечо и приказал. «Давай, шустрее, иди». Я продолжил спускаться по лестнице, но по какой-то неведомой мне причине обернулся. Дыхание мое опять перехватило, а ноги снова стали ватными, как накануне в больнице. Железняк достал пистолет и направлял его на меня. «Ты чего делаешь?» — еле выдавил я из себя. «Ты же сказал, что отменили приказ». «Так надо, пацан. Не задавай ненужных вопросов». Я стоял, раздираемый паникой и страхом. Паника подбивала меня делать хоть что-то, лишь бы делать. Страх приковал меня к тому месту, где я стоял, и не давал сделать и шагу. «Беги, пацан». Железняк сказал это, как ни в чем не бывало, словно за пивом меня отправлял в ларек. «Ага. А ты меня в спину, как при попытке к бегству, да?» Я уже начал нервно повышать голос. «Не ори. Беги». «Не побегу». «Ну тогда придется в упор стрелять, в грудь, и оформить как нападение. Просто при побеге было бы логичнее». Железняк так спокойно рассуждал, словно меня не было рядом, или речь шла не обо мне. Страх же настолько сильно сковал меня, что очередная надпись не заставила себя долго ждать. Внимание! Опасность! Вы находитесь в состоянии стресса. Частота сердечных сокращений увеличилась на 81%. Артериальное давление поднялось на 72%. Выброс в кровь кортизола и адреналина не контролируется и превышает норму в 5 раз. Железняк вытянул руку с пистолетом и сделал шаг по направлению ко мне. Может, побежишь все же? Трудно тебе, что ли? Все равно же убью. И новая надпись перекрыла обзор. Внимание, опасность. Вам угрожают огнестрельным оружием. Желаете приобрести и активировать системную опцию «Неубиваемый»? Да! Закричал я изо всех сил, надеясь, что эта загадочная опция будет таким образом активирована, так как других вариантов сообщить, что я очень желаю ее получить, я не видел. Чего орать-то так? Искренне удивился Железняк. Если да, то беги давай, чего стоишь? Но я уже не слушал майора, а читал очередную надпись. Внимание! Системную опцию «Неубиваемый» невозможно приобрести и активировать из-за отсутствия средств на счету. Желаете получить и активировать бесплатную рекламную версию опции «Неубиваемый» на 3 часа? «Да, да, да!» – заорал я еще громче. «Идиот какой-то!» – пробубнил себе под нос Железняк и прикрикнул на меня. «Если да, то стой, не дергайся!» Он прицелился мне в грудь. Я зажмурился и мысленно попрощался со всем белым светом. Но сквозь прищуренные глаза увидел, как Железняк уронил пистолет и двумя руками схватился за голову. Майор прислонился к стене и сполз по ней на землю. Я еще даже не успел понять, что же произошло, а новая надпись уже висела перед глазами. Атака с использованием огнестрельного оружия успешно блокирована системой. До конца действия бесплатной рекламной версии опции «Неубиваемый» осталось 2 часа 57 минут. По окончании этого срока вы можете приобрести полную версию со скидкой 20%. Пока я, ошарашенный произошедшим, сначала смотрел на Железняка, а затем читал надписи, вернулись спецназовцы. Один из них сразу бросился к майору, а второй ткнул мне в бок ствол своего автомата. Я на всякий случай поднял руки. Что случилось? Спецназовец помог встать Железняку. Да, как-то внезапно голова заболела. Я думал инсульт, но вроде пронесло. Опираясь на руку спецназовца, Железняк с трудом встал. Вид у него был такой, будто он действительно только что перенес инсульт. Он посмотрел на меня с отвращением и, как мне показалось, с некоторым испугом. «Что это было?» – прошипел он на меня. «Не знаю», – честно ответил я и пожал плечами. Подошла Ольга и с некоторой тревогой оглядела всех нас. В какой-то момент мы встретились взглядами, и она отвела глаза. «Ой, какие мы впечатлительные!» – я злобно сплюнул на пол. «Ведите его в машину!» – рявкнул майор спецназовцам. «Может, вас по дороге в госпиталь завести?» Участливо предложил один из бойцов. «В машину!» – заорал Железняк так, что реально чуть не получил инсульт. Он опять схватился за голову и еще сильнее побледнел. А меня повели к машине. Это оказался такой же микроавтобус, как приезжал к Вовану. Меня быстро погрузили, и мы тронулись в путь. Куда меня привезли, я не понял. Ехали где-то около часа, возможно, за город. Когда открыли дверь микроавтобуса, прямо передо мной, на расстоянии метра, оказалась серая стена с небольшой дверью. Я выбрался из автомобиля и сразу же вошел в здание. Разумеется, ничего по сторонам разглядеть я не успел, хотя хотелось. Меня повели к какому-то начальнику. В его большом кабинете без окон было неуютно. Наверное, в таких кабинетах оборотни в погонах и прочие суровые ребята из разных спецслужб и пытают своих жертв. Помимо меня в кабинете находились Железняк, некий капитан КСК Зайцев, два спецназовца, что меня привезли, два местных конвоира и тот самый начальник, полковник КСК Ткаченко. Прочитав над их головами все фамилии и звания, я лишний раз отметил, что свои плюсы умение видеть циферки тоже имело. Было непривычно, но удобно. Полковник расположился в большом уютном кресле за столом. Меня посадили на стол практически посреди комнаты. Остальные все стояли. Разве что Железняк изредка тоже присаживался. Видимо, его не до конца еще отпустило, и постоянно оставаться на ногах ему было тяжело. Я так и не понял, куда меня привезли. То ли на допрос, то ли на вербовку. Мы говорили около часа. Я строил из себя дурачка, уверял их, что ничего не понимаю, и просил отпустить меня домой. Было понятно, что мне тут не очень-то верят. Но я твердо решил никому не рассказывать ни про странные надписи и квесты, ни даже про то, что я вижу все их характеристики. А учитывая, что даже у Ткаченко уровень был ниже, чем у меня, то никакого желания раскрываться не возникало. Не хотелось, чтобы ребята комплексовали. На протяжении всего разговора меня то пугали, то объясняли, как хорошо дружить с такой могущественной организацией, как КСК. По прошествии часа и после заданного в сотый раз и оставшегося без ответа вопроса, полковник сказал: «Ай, ладно, устал я. Вижу, ты нас боишься и ничего не хочешь говорить». «А ты догадливый мужик. Где-то там в глубине своей души я искренне расхохотался. Вы тут меня второй день пытаетесь убить, и вот ты сейчас догадался, что я вас боюсь. Еще какие откровения будут?» Но откровений от полковника больше не было. Он посмотрел на Железняка, в этот момент сидевшего на стуле в дальнем углу кабинета, и махнул ему рукой. «Антон, иди-ка сюда поближе. Давай подробно расскажи нам, что с тобой произошло». «При нем?» — майор кивнул на меня. «А смысл от него что-то скрывать? В завершении нашей беседы он либо будет с нами, либо...» Полковник подбирал слова. «Либо его вообще не будет». «Я, конечно, не знаю до конца, ребята, кто вы такие, но я уже почти согласен быть с вами, ибо второй вариант меня ну никак не устраивает. Мысленно согласился я на сотрудничество, но при этом рассказывать им все равно ничего не хотелось». «Хорошо», — пожал плечами Железняк и начал рассказ. «Я когда пистолет достал и направил в него, сначала все нормально было. Потом он начал что-то орать, вроде «да, да». Я так и не понял, что он хотел. Пока я держал пистолет, ничего не происходило, но когда я принял решение выстрелить, у меня перед глазами какая-то надпись появилась». «Какая надпись?» Полковник аж привстал в своем кресле. «Красная, и словно в воздухе повисла перед глазами. Не такие, как когда характеристики смотришь. Те как бы в стороне висят, а это будто прям в голове моей появилось». «Детали потом расскажешь». Полковник сгорал от нетерпения. «Написано там, что было?» «На ваши действия наложено системное ограничение». «Что?» Полковник уже встал. «Говорю же», Железняк занервничал. «Написано было, на ваши действия наложено системное ограничение». «Охренеть! Система защищает его!» Полковник плюхнулся в кресло и развел руками. «Но как? Почему?» «Разве система может кого-то защищать?» Осторожно спросил Зайцев. «Выходит, что может», — задумчиво произнес полковник. «Интересно, что она еще может, о чем мы не знаем?» Вид у всех присутствующих стал настолько растерянным, что и я невольно занервничал. «Что это за система такая? И действительно, почему она меня защищает?» Вопросы возникали в голове один за другим. Правда, в отличие от остальных, я хотя бы знал, что случившееся с майором — результат загадочной опции «неубиваемый». Но это был единственный ответ на кучу вопросов. А все остальное оставалось непонятным. «Вы слышите меня? Кто бы вы ни были? Что это за система у вас? Почему она меня защищает?» Истерично орал я про себя, обращаясь к кому-то находящемуся, как я понял, повсюду вокруг меня. «Вы слышите? Что такое система?» Неожиданно я получил ответ, как всегда в виде надписи. Это был не прямой ответ на мои вопросы, но хоть что-то. «Доступ к справочному функционалу будет доступен с 12 уровня». «Опаньки, а вот это интересно!» «Эй, а ты кто такой вообще?» Я попытался снова мысленно достучаться до неизвестного и загадочного собеседника. «А скажи, как до 12-го-то прокачаться?» Увы, на этот вопрос ответ я не получил. Но все равно даже та полученная крупица информации обладала огромной ценностью. Я понял, что общение возможно. «Надо потренироваться, может, еще на какие вопросы надпись с информацией вылезет. А там и до мирового господства недалеко». Я усмехнулся и перехватил мрачный взгляд полковника. «Если не прихлопнут, конечно».